17 июня 1801 года граф Пален в обычный час приехал на парад в коляске, запряженной шестеркой цугом, и, собираясь выходить, поставил одну ногу на подножку. В это время к нему подошел флигель-адъютант и передал высочайшее повеление государю немедленно выехать из города и удалиться в свое курляндское имение. Граф Пален повиновался, не сказав ни единого слова. Выпустив облако дыма из своей короткой трубки, он снова уселся в коляску. 17 августа 1801 года император Александр утвердил предложение Коммерцколлегии. Труды Рязанова завершились полной победой. В конце марта 1802 года его императорское величество удостоил директоров компании следующим рескриптом. «Господа директоры российско-американской компании, желая означить, сколь полезным нахожу я коммерческое заведение, вами управляемое, и сколь приятно мне видеть его расширенным, я признал за благо внести в капитал его 10 тысяч рублей в пользу бедных на 20 акций, кое компания имеет выдать на имя управляющего кабинетом. Мне весьма приятно будет, если пример сей, усилив общее доверие к всему заведению, ближе ознакомит частных людей с сею новой отраслью отечественной промышленности, соединяющей в себе столь тесно частные выгоды с пользами государства. Пребываю вам благосклонный, Александр». Общее собрание акционеров, обсудив почетное послание императора, уполномочила Баранова быть главным правителем всех компанейских промыслов и поселений в Америке и на островах. В том же решении Баранову предлагалось исследовать американский материк в этнографическом, статистическом и географическом отношении и тщательно и по возможности подробно изготовить карты всех разведанных земель. Николай Петрович Рязанов, ссылаясь на записки покойного Григория Шелихова, выступил на собрании акционеров с предложением об обучении туземцев. Особое внимание он предлагал обратить на учрежденную уже школу на Кадике. Обязать Баранова выслать подробные сведения об успеваемости учеников, охотно ли учатся алеуты, кадикцы и креолы, говорил он акционерам, пусть немедленно составит каталог книг Кадикской библиотеки из числа доставленных туда Шелиховым. Правление должно дополнить библиотеку недостающими и вновь изданными книгами как на русском, так и на иностранных языках. Коммерсантам, акционерам, приходилось впервые сталкиваться с вопросами просвещения, но спорить они не стали и дружно проголосовали за библиотеку, тем более что расходы на книги вполне умещались в 0,5% на бедных. Наконец, правление получило согласие государя на снаряжение морской экспедиции к берегам Русской Америки. Правительство разрешило выдать на надобности экспедиции из Государственного заемного банка по просьбе компании 250 тысяч рублей на 8 лет. Разрешено направить на компанейские корабли, кроме Лисянского и Крузенштерна, еще несколько флотских офицеров. Кроме того, на снаряжение экспедиции разрешено продать все необходимые товары из казенных запасов. Государь-император всемилостивейше пожаловал главного правителя Баранова в коллежские советники. Пожалование Баранову звания коллежского советника сверх справедливого воздаяния за его заслуги имело целью возвысить звание главного правителя колонии в глазах его подчиненных, принадлежавших по большей части к числу таких людей, для которых бесчиновность начальствующего лица составляла одно из главных препятствий к исполнению его требований, сколь основательно они бы ни были.